Глава 24. Среда. Утро. От лица Кати. Второй мастер маникюра. Это он. Это точно он. Теперь я в этом уверена. Еще полторы недели назад, увидев в списке знакомую фамилию и имя, меня кинуло в жар. Это не мог быть он, так не бывает. В принципе, Самойлов довольно распространенная фамилия, а Денис – не такое уж и редкое имя. И все же я до последнего надеялась, что это просто совпадение, пока 4 дня назад не увидела его на улице, случайно. Но кровь застыла в жилах, и я остановилась посреди улицы, не имея возможности пошевелиться. Даже проследила, и теперь точно знаю его адрес. Мужчина из моих снов. Мужчина, забравший мое сердце еще 2 года назад. Мужчина, от которого я сбежала в другой город, в надежде все забыть и начать жить заново. Самойлов Денис. Или просто Дэн. Мужчина, которого я до сих пор люблю. Не помню, как добралась до парка, плюхнулась на первую попавшуюся свободную скамейку и тяжело вздохнула. Как такое могло произойти со мной? Тихой, скромной девушкой, которая хорошо училась, строила планы на будущее и даже не подозревала, что такое любовь, страсть и разбитое сердце. Конечно, о любви я читала в книжках, ночью под одеялом, когда мама не видела, и втайне мечтала о принце, единственном и неповторимом. В моих мечтах он был добрым, милым и ласковым, но уж никак не Денисом Самойловым, мужчиной, сумевшим перевернуть мой мир с ног на голову. Черт. Что же делать? Сама сказала, что пойду к нему, но как только об этом подумаю, кровь в жилах останавливается, сердце перестает биться, а мысли разбегаются по голове, даже не пытаясь найти выход. И как в таком состоянии я к нему отправлюсь? Да он раздавит меня, как букашку, даже глазом не моргнув. И еще. То, что он здесь. Это просто совпадение? Или все-таки искал? Надеюсь, что первый вариант, потому что о втором даже думать боюсь. Хотя... Стоп. Что-то здесь не сходится. По словам мужчин, Самойлов появился в этом городе больше 2 лет назад, практически после меня. И если предположить, что искал он меня, возникает вопрос, почему за это время ни разу не дал о себе знать. Он не из тех людей, что смогут простить предательство, пусть даже и в виде побега. Запомни, милая... Ты только моя. И больше никого. Я никому тебя не отдам. Когда-то Дэн сказал мне эту фразу, и я поверила. Ему сложно было не поверить. В тот день пошел дождь, хотя с утра еще светило солнышко, и было тепло, даже очень, как для начала сентября. 3-й курс, занятия в институте шли в полном разгаре, и на последней паре нас задержали. Выйдя на улицу, я решила быстренько добежать до остановки в надежде, что не сильно намокну. Машины, как назло, лихо неслись, не давая мне возможности перейти дорогу, поэтому я опоздала на свой автобус, помахав ему вслед рукой. И за 5 минут умудрилась вымокнуть до нитки. Сарафан лип к телу, волосы свисали мокрыми сосульками, да и вообще замерзла я очень сильно. И тут мимо меня пронесся джип, обрызгав меня из ближайшей лужи с ног до головы. Я стояла на краю тротуара, выпучив глаза, не веря, что такое могло со мной произойти. «Вот урод!» – пробубнила себе под нос, вытирая мокрой ладонью лицо и стряхивая воду с волос. Хотя это выглядело, скорее всего, глупо, так как дождь до сих пор не прекратился. Услышав шум мотора, я немного повернулась в сторону, наблюдая, как этот самый джип сдает назад. Поравнявшись со мной, открылось переднее окно, и водитель, нагнувшись, сказал: «Садись». «Ага», — разбежалась, — ответила ему и отвернулась. «Садись, говорю, ненормальная», — кричал мужчина, но я демонстрировала ему свою спину, продолжая мокнуть под дождем. Раздался звук закрываемой двери, и я обернулась. Урод, как я его недавно окрестила, обходил автомобиль и направлялся ко мне. Я сделала шаг назад. Мужчина подошел ко мне вплотную и взглянул в глаза. Даже дождь, кажется, стал идти слабее. Я сказал: «Садись». полушепотом, полушипением сказал мне он. А я стояла как вкопанная, почему-то боялась даже пошевельнуться. Это потом я поняла, какую власть имеет Дэн над людьми, а тогда... Не произнеся больше ни слова, мужчина взял меня под руку и повел к своей машине, открыл переднюю пассажирскую дверь и практически впихнул меня в салон. Обойдя автомобиль, сам сел за руль и тронулся. «Куда тебе?» – спросил, повернувшись ко мне лицом. «На Балакирева», – тихо ответила, глядя на него. Хоть он меня и пугал, но взгляд в тот момент отвести от него я не смогла. «Это на другом конце, я знаю». И снова отвернулся, глядя в лобовое стекло. Всю дорогу до моего дома мы молчали, а я тайком его разглядывала. Лет 28, ну, максимум 30, короткие волосы, волевой подбородок, мужественное лицо и темно-карие глаза. И ничего он не урод, как изначально я его окрестила, очень даже симпатичный, если бы не его взгляд, пристальный, проникающий под кожу. Мне хватило нескольких минут, чтобы понять, как мужчина опасен. В конце поездки он спросил номер дома. «Пятый», – негромко ответила, не совсем понимая, что происходит, и отвернулась к окну. Он остановил автомобиль аккурат возле первого подъезда, в котором я жила, как чувствовал. «Студентка?» – спросил, поворачиваясь ко мне лицом. Радовало, что мотор он не заглушил, значит, я могу спокойно идти домой. «Да», – кивнула в ответ, поворачиваясь лицом к нему. «На кого учишься?» – продолжал допрос. «На эколога», – ответила тихо, не отводя от него взгляда. «Честно признаюсь, он мне начинал нравиться. Но его поведение и манера общаться пугали, поэтому хотелось быстрее покинуть салон и оказаться в своей комнате». «Учись. В жизни пригодится», – усмехнулся одними уголками губ, но выглядело это зрелище очень зловеще, и я поежилась. «Зовут как?» «Катя», – не посмела я соврать. «Королева, значит?» Мужчина продолжал меня сканировать. «Посмотрим». А мне стало очень страшно и от его взгляда, и от его слов. «До встречи, Катя». Он нагнулся близко к моему лицу, и его дыхание опалило мне кожу, а я... Не помню, как вылетела из машины, правда, услышала вслед смешок. Пришла в себя уже в своей комнате, прижавшись спиной к закрытой двери, пытаясь успокоиться и отдышаться. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Мысли сумбурно бегали в голове, а я сама так и не поняла, что это было. На следующий день... Выйдя из университета, я первым делом увидела знакомый джип, возле которого стоял вчерашний мужчина. Облокотившись о капот, он курил, наблюдая за входом. Я на ватных ногах подошла к нему. Мужчина, как и в прошлый раз, улыбнулся одними уголками губ. Правда, сегодня это выглядело не так устрашающе. «Привет», – я первой прервала молчание. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду». Два слова. И он открыл передо мной заднюю дверь. Как под гипнозом, села вовнутрь. Мужчина сел рядом. Только спустя пару секунд своего замешательства я увидела водителя. Рой мыслей кружился в голове, потому что я не понимала происходящее от слова совсем. Что ему от меня нужно? Зачем он приехал? А главное, куда мы едем? Озвучила последний вопрос. «Предлагаю пообедать». Опять два слова и тишина, и сканирующий взгляд, а также касание пальцами моей руки, после чего меня ударило электрическим током, но руку я не убрала, продолжала неподвижно сидеть. Кафе называлось «Шик». По слухам, очень дорогое, но мне в тот момент было все равно, я следовала за своим спутником по пятам, как будто он точно меня загипнотизировал. Мужчина сделал заказ, после чего уставился на меня, сидя напротив. «Ты хоть скажи, как тебя зовут?» Прервала я молчание, которое начинало давить на нервы. «Дэн». «Какой многословный спутник мне попался!» «То есть, Денис?» Не унималась я, в ответ получив легкий кивок головой. «А ты всегда так много разговариваешь?» «Да». «Что за черт? Какого черта он сидит, пялится на меня и издевается?» «Ладно, пусть будет по-твоему», — продолжала я напирать. Правда, мой спутник изобразил подобие улыбки на лице, хоть какое-то достижение. И чем ты занимаешься, Дэн? На последнем слове я сделала акцент. У меня охранная фирма. Новое достижение уже целых 4 слова. Такими темпами скоро до полноценных предложений дойдем. Много зарабатываешь? Достаточно. Черт, ну кто меня за язык тянул? Такую глупость спросить. Опять мы перешли на односложные ответы. А дальше опять молчание. Официант принес заказ, и мы принялись за обед. Честно говоря, он пришелся кстати, потому что за целый день, проведенный в университете, я так и не нашла времени поесть. «Кстати, а как ты меня нашел?» – спросила, когда мы покончили с обедом. Дэн усмехнулся и покачал головой. «Я давно жду этого вопроса», – начал он, сканируя мое лицо. «Как ни странно, но меня это не смущало и даже не пугало». «Очень просто, Катя. Я же тебя вчера подвозил. Поинтересовался, мне рассказали о тебе все». «Зачем?» «Мне действительно было интересно, нафига оно ему? Красивый, успешный, богатый, как стало понятно. А тут я еще и вчерашний вид, как вспомню, самой смешно становится». «Посмотрим. Дальше видно будет». Так начались наши странные отношения с Дэном. Он забирал меня после института, очень подозрительно и необъяснимо с моей точки зрения, но мужчина точно знал, когда у меня заканчиваются пары. На выходных мы ездили за город или гуляли по парку, ходили в кафе и рестораны. Он даже один раз пригласил меня в кино, чем вызвал улыбку. Иногда держание за руку перед подъездом, целомудренный поцелуй в щечку и все. В принципе, меня это устраивало, и я боялась что-то испортить. По сути, идеальные отношения. Поэтому я так и не заметила, как влюбилась. Причем всерьез и надолго. Через 2,5 недели после нашего с Дэном знакомства у меня был день рождения. Честно говоря, я даже не сомневалась, что он об этом знает, и не ошиблась. Впервые за все время он привез меня к себе домой. На первом этаже офис начал он экскурсию, когда за автомобилем закрылись высокие железные ворота, а мы вышли во двор. Двухэтажный дом меня поразил. На всех окнах решетки, бронированные двери и видеокамеры чуть ли не в каждом углу. Может, так и должна выглядеть охранная фирма, я ж не знаю, но увиденное впечатлило, особенно такую романтичную особу, как я. У меня филиалы в 5 областных центрах. «Круто», — ответила, разглядывая двор с домом, на что Дэн улыбнулся. В последнее время это стало происходить довольно часто. Мы поднялись на 2-й этаж, где в гостиной был накрыт шикарный стол на двоих. Свечи, шампанское, огромный букет цветов, негромкая лирическая музыка. Что еще надо для счастья такой романтической дури, как я? Конечно же, все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Дэн весь вечер за мной ухаживал, даже на танец пригласил, а потом жаркие объятия, поцелуи, и я уже в спальне. Мужчина аккуратно опускает меня на кровать, медленно снимает одежду, продолжая исследовать мое тело. «Дэн», прерываю его, «он тяжело дышит, я тоже не отстаю. Мне надо тебе кое-что сказать». Полушепотом произношу, а он пристально смотрит на меня, даже в темноте я ощущаю его взгляд. «Слушаю». Кажется, нотки насмешки, но мне сейчас не до веселья. «У меня никого не было». Тихо произношу, пытаясь отвернуться, но Дэн не позволяет. Одной рукой держит за подбородок, заставляя смотреть на него. «Я знаю». Наклоняется к ушку, проводя жарким языком по виску, и я начинаю дрожать. «Я все про тебя знаю. Запомни, милая, ты только моя. И больше никого. Я никому тебя не отдам». Его рот продолжает опускаться ниже, а я наконец-то расслабляюсь, веря ему безоговорочно. Ему нельзя было не поверить. «Я именем твоим назову одиночество ночи. Оно медленно, верно становится мне близким другом, спокойным, как гладь реки, вечно сосредоточенным, дурманищем, как ароматы майского луга. Я именем твоим звать буду шум прибоя, холодного, бурлящего, порою приглушенного, рукою черпая барашки волн неспокойного моря, сдаюсь, понимаю, что навеки с ним обрученная. Я именем твоим называть буду солнца восходы, звездную россыпь неба и ветра порывы бесстыжие. Ты, мир непознанный, как вечная тайна природы, как нечто волнующее, доселе непостижимое. Стою с лавочки, пытаюсь прогнать воспоминания. Интересно, почему именно сейчас в памяти всплыл стих, который я написала впервые Дэну? Да что это, черт возьми, со мной происходит? От одной мысли о нем начинаю дрожать и не могу прийти в себя. Нужно срочно сконцентрироваться и перестать мечтать о несбыточном. Девчонки мне верят. Сама вызвалась сходить к Самойлову. Так почему теперь коленки дрожат от одной только мысли, что вот скоро, совсем скоро я его увижу? Я не смогу. У меня не получится, я не справлюсь с эмоциями. Но ноги живут своей жизнью, и я направляюсь к Дэну домой. Новый год мы отмечали в Альпах, и это была самая счастливая неделя в моей жизни. Не знаю, как Дэну удалось покорить и уговорить мою маму, но она осталась от него без ума. Если захочет, он мог быть очаровательным, а главное, умел убеждать людей. Еще 3 месяца пролетели как один день. Я даже не замечала, как мои немногочисленные подруги перестали со мной общаться, а знакомые просто меня игнорировали. Все мое личное пространство было заполнено одним единственным человеком – Денисом Самойловым. Со мной в одной группе учился парень, Андрей Волкович, который еще с первого курса оказывал мне знаки внимания. Хоть мы и решили, что будем просто хорошими друзьями, он все равно продолжал выделять меня из толпы девчонок, угощая булочками, приглашая в кино и кафе. Однажды он пришел с фингалом под глазом. На все мои вопросы отвечал неохотно, и я так и не поняла, что же произошло на самом деле. Через неделю он попал в больницу, избитый со сломанной рукой. После этого случая Андрей стал меня полностью игнорировать, перестав даже здороваться и смотреть в мою сторону. После него странности произошли с моим соседом по лестничной клетке. Мы дружили еще со школы, Мишка часто подвозил меня в институт, да и так заходил иногда в гости на чаек. Я встретила его возле подъезда, левая бровь рассечена, губа разбита, да и вообще выглядел он неважно. Буркнул привет и скрылся в подъезде. Все последующие наши встречи он просто меня не замечал, чем вызывал бурю недоумения, с чего это такое поведение. Впервые я попала с Дэном на благотворительный вечер. На мне умопомрачительное платье, туфли на каблуках, вечерняя прическа и макияж. Мужчины провожали меня взглядом, а Дэн, идущий рядом, кривился всем своим видом, давая понять, кому я принадлежу. В тот вечер я была на 10-м небе от счастья. Пока мой спутник разговаривал с кем-то о делах, поглядывая в мою сторону, какой-то мужчина начал оказывать мне знаки внимания, подавая бокал с шампанским и отпуская комплименты. И он имел неосторожность положить свою руку на мою талию. Дэн подлетел в один миг, как коршун, набросившись на мужчину, ударив его кулаком в лицо. Я стояла как завороженная, боясь пошевелиться, пока мой спутник избивал незнакомого мне мужчину. Это было страшно. Это было жутко. Это было... Я зажмурилась, после чего бросилась к выходу из помещения. Мне не хватало воздуха. Казалось, что еще немного, и я потеряю сознание. Дэн поймал меня на улице, схватив за руку и поворачивая к себе лицом. «Зачем?» — единственное, что смогла произнести, так как слезы катились из глаз. «Я тебе говорил, что ты моя, только моя». Дэн прижал меня к груди, гладя по голове, после чего резко отстранил, глядя прямо в глаза. «Я никому не позволю даже близко к тебе подойти. Никто не смеет прикасаться к моей собственности». «Только я!» Его завораживающий голос меня успокоил. В тот момент я туго соображала, поэтому практически не понимала, что он говорит, но в моей голове упорно бился молоточек. «Он не оставит тебя в покое. Ты не сможешь так дальше жить. На следующий день в институте подошла к Андрею, взяв его за руку и заставив посмотреть мне в глаза. «Кто тебя избил тогда?» Парень отвел взгляд, пытаясь вырваться из моего захвата. «Ну?» «Не знаю, откуда силы тогда взялись». «Он сказал, чтобы я тебе не говорил». Андрей посмотрел на меня. «Лучше не подходи ко мне». «Кто сказал?» Продолжала я напирать. «Говори!» Прикрикнула. «Твой кавалер», вздохнул Андрей. «Откуда знаешь, что мой?» «Видел, как забирал тебя после пар». Парень вырвался, воспользовавшись моим ступором. «Этого не может быть. Это не он. Хотя вчера я собственными глазами видела, на что Дэн способен. Он сказал, что я его собственность, и никто не сможет ко мне подойти и посмотреть». Стало нечем дышать. Я вышла на улицу, но и тут не хватало воздуха. Это было похоже на какое-то наваждение. Так не может дальше продолжаться. Именно тогда я решила сбежать, потому что поняла, Дэн не даст мне спокойно жить так, как я хочу. Одна из моих одногруппниц была из этого города. Поначалу я жила у ее бабушки, снимала комнату, после чего нашла изолированную квартиру. Институт пришлось бросить. Благо, когда еще училась в школе, мама заставила окончить курсы мастера маникюра. Даже имелся опыт тренировок на подружках. Так я очутилась в салоне «Смерть мужьям». Подняла голову, глядя на впереди стоящее здание. За своими мыслями и не заметила, как дошла до дома, где сейчас живет Дэн. Не знаю, откуда появилась во мне решительность, но я твердым шагом подошла к калитке и нажала звонок. Хотя, чего душой кривить? Я очень хотела его увидеть. Дверь открылась, и на пороге появился молодой охранник с рацией в руках. «Тебе кого?» – спросил он, осматривая меня с ног до головы. «Мне нужен Денис Самойлов», – твердо сказала, не давая нервозности взять верх над решительностью. «Зачем?» – парень поднял одну бровь. «Послушай, как там тебя? Я решила во что бы то ни стало попасть в этот дом. Если он дома, передай ему, что пришла Катя. Он поймет. Если нет, то я подожду на улице». «Жди». И он скрылся за дверью калитки, захлопнув ее. «Интересно, чего ждать-то?» Не прошло и 5 минут, как он снова появился, открывая дверь и пропуская меня вперед. Перед входом стоял еще один парень, который кивком головы указал мне следовать за ним, после чего мы поднялись на 2-й этаж. В принципе, я бы и сама не заблудилась, так как дом был точной копией того, где я когда-то была очень счастлива. Дверь в гостиную открылась, и я вошла вовнутрь. Мой провожатый даже не зашел в комнату, молча закрыл дверь, оставив меня стоять практически в центре комнаты. На кресле, сканируя меня своим пристальным взглядом, сидел Дэн, закинув ногу на ногу и подперев рукой голову. «Думал, ты не решишься», — сказал он, пристально глядя на меня. 10 минут уже под окнами торчишь». «Как видишь, решилась?» Также без стандартного приветствия ответила, кинув сумку на диван и садясь с ней рядом. «Зачем пожаловала?» Дэн немного повернул голову в мою сторону. Его взгляд выдержать трудно, я уже от него отвыкла, но все равно продолжала на него пялиться. «Я по делу», — кратко ответила, а у него на лице не дрогнул ни один мускул. «Я так и понял. Просто так проведать меня ты бы не пришла». «Что-то, смотрю, ты тоже не торопился со мной навстречу». Скривилась, всем своим видом пытаясь показать, как мне это безразлично. А в глубине души пылал пожар. «Какая я безвольная! Стоило мне его увидеть, и я уже готова забыть все, что было, и броситься в его объятия». Тряхнула головой, прогоняя наваждение. «Зачем?» Медленное поднятие одной брови. «Как же я по нему соскучилась. Помнится, ты даже сбежала, чтобы не видеть меня. Я дал тебе время побыть одной. Нравится?» «Очень», — съязвила в ответ. Взгляд Дениса стал опять пристальным, но я не обратила внимания. «Говори, что за дело, и проваливай. Мое терпение не безгранично». «Ты не изменился», — улыбнулась, пытаясь придать нашему диалогу задушевность. «Все такой же несдержанный». «Я держусь из последних сил». Он продолжал меня сканировать. «Ладно, будь по-твоему. Хотя я бы с удовольствием с тобой пообщалась. Дело в том, что я работаю...» «Знаю». Как-то уж очень зло это у него получилось. «Тем лучше», — кивнула в ответ. «Наш салон кто-то хочет...» «Тоже. Знаю». «Откуда?» — мои глаза округлились. «Эх, Катя, Катя». Мужчина встал, медленно подошел к барной стойке и налил себе виски. «Когда-то я тебе говорил, что все про тебя знаю. Видимо, ты забыла». Он повернулся ко мне лицом, делая глоток из стакана, глядя на меня сквозь стекло. «Это ты?» — аккуратно спросила. «Что я?» Он поднял брови в немом изумлении. «Ну, ты хочешь захватить наш салон?» Задала я вопрос в лоб, а Дэн засмеялся. Честно говоря, я и раньше за ним этого практически не наблюдала, а сейчас даже не знала, как реагировать. «А даже если и я?» Он резко перестал смеяться. «Что ты сделаешь?» «Оторву тебе ухо!» «Боже, какой бред я несу! Но он реально начал выводить меня из себя!» «Приступай!» Мужчина поставил стакан на барную стойку, оперевшись об нее спиной. «Я жду. И даже обещаю не сопротивляться». «Значит, это все-таки ты?» Проигнорировала его последнюю фразу. «Как ты мог, Дэн?» Продолжала сидеть на диване, не двигаясь. «Зачем?» «Ты не оставила мне выбора». «Я не оставила? Вот это наглость!» Резко вскочила на ноги. «Это я не оставила? Это ты, гад такой, превратил мою жизнь в кошмар. У меня не осталось ни друзей, ни знакомых. Меня начали люди сторониться, как прокаженную». Я выдохлась и замолчала, пытаясь восстановить дыхание. «Ну надо же, какой нахал! Еще и меня пытается обвинить». «У тебя был я», — очень спокойно ответил Дэн, наблюдая за моими нервными движениями. «Но у меня еще должно быть и личное пространство», — глядя на него, ответила спокойно. «А ты все затмил собой любимым». «Сейчас оно у тебя есть. Довольно?» Его пристальный взгляд прожигал насквозь. Он замолчал, а я не знала, что ответить. Прав он, черт возьми, абсолютно прав. Избавилась я от его постоянной опеки и присутствия в моей жизни, и что? «Довольно?» «Нет», — тихо ответила, глядя на него. «Я никогда не буду делить свою женщину с кем-то другим». Вот теперь я узнаю прежнего Дэна, все такой же самоуверенный и наглый, но, черт, я до сих пор его люблю и даже готова все простить, так мне его не хватает. 2 года одиночества, и я поняла, что готова быть только с ним и больше ни с кем. «Милый, что здесь происходит?» Мы с Дэном повернулись в сторону женского голоса. На пороге в ванной, а их, если мне память не изменяет, было много практически в каждой комнате, стояла крашеная блондинка в коротком красном платье, которое еле-еле прикрывало ее тощий зад. «Кто это?» Она подошла к Дэну, повиснув на нем и уставившись на меня. Впервые в жизни я увидела на лице своего возлюбленного испуг. Вот честное слово, он даже покраснел, глядя на меня умоляющими глазами. Я подняла брови вверх, всем своим видом спрашивая: «Это что за хрень творится, дорогой?» «Катя?» Дэн повернулся ко мне, пытаясь высвободиться из захвата блондинки. «Ты все не так поняла. Я сейчас все...» Договорить он не успел, потому что я схватила вазу, стоящую возле двери, подняла ее как смогла, потому что та была очень тяжелая, и со всей силы кинула на пол. «Ах ты, негодяй!» — закричала, глядя, как глаза Дэна округляются. «Я, значит, 2 года страдала, понимаешь ли, а он тут с расфуфыренными барышнями развлекается. Какой подлец!» «17 век!» — вздохнул Дэн, глядя на осколки вазы. «Я тебе сейчас устрою 17 век!» Я схватила с полки статуэтку фарфоровую и тоже швырнула ее на пол, после чего у ангелочка отлетела голова. «Катя, прекрати!» Дэн улыбался, а блондинка пряталась за его спину. «А ну, выдра крашеная, сюда иди!» Я двинулась в их сторону, блондинка завизжала, а Дэн схватил меня за руку, пытаясь удержать. «Пошла вон!» — крикнул он через плечо быстро, после чего девушка выбежала из комнаты, хлопнув дверью так, что задрожали стены. «Да угомонись ты!» Он пытался меня успокоить, но я умудрилась вырвать одну руку, сжав кулак, треснула Дэну по плечу. «Гад такой!» — продолжала его колотить. «Я его, значит, люблю? А он тут с мартышками белобрысами развлекается!» «Ты моя, только моя!» — передразнила его интонацию. «Мерзавец! Негодяй! Бабник!» Дэн схватил меня в охапку, резко прижал к себе и припал своими губами к моим, не давая возможности вырваться из его цепких объятий. Я еще немного попыталась сопротивляться, но не очень долго, после чего обняла его, отвечая на жаркий поцелуй. «Люблю тебя», — прошептал Дэн мне на ушко. Дыхание у него сбилось, но он продолжал удерживать меня в объятиях. «Как же я по тебе соскучился, малышка! Ты никогда раньше мне этого не говорил». И я немного отстранилась. Мы смотрели друг другу в глаза. «Потому что был идиотом», — улыбнулся Дэн. «Теперь хочу все исправить». «Никаких ревностей», — постаралась сказать как можно строже. «И никаких рукоприкладств. А также не смей. Не смей мне запрещать работать и видеться с моими подругами». «Согласен». Как-то уж очень быстро он кивнул в ответ. «Буду сдерживаться», — скривился. «Постараюсь». «Так-то лучше. И никаких баб», — погрозила пальцем прямо у него перед лицом. «А то без носа и ушей останешься». «Обещаю». Он снова притянул меня к себе. «Только ты». Не помню, как мы оказались в спальне, по дороге растеряв всю одежду. Как же я по нему соскучилась. Как долго я мечтала, что он снова появится в моей жизни, и все у нас будет хорошо. Как мне не хватало его жарких поцелуев, страстных ночей и бесконечного удовольствия. Почему не пришел ко мне сам? Ведь руку даю на отсечение, что знал, где я живу и работаю, спросила я первой, когда мы просто лежали рядом на кровати. Оказывается, это так здорово, просто быть рядом. Дэн лежал на спине, повернув голову в мою сторону, одной рукой перебирая мои волосы через пальцы. Я же перевернулась на бок, подперев голову одной рукой, а второй рисуя узоры на груди любимого мужчины. «Дал время тебе самой решить, как жить дальше». «Но ведь приехал следом за мной», — продолжала допрос, как настоящий следователь. «Я не собирался тебя отпускать одну. И голову бы оторвал любому, кто к тебе приблизится. Но...» Он сделал паузу. «Если бы ты выбрала себе кого-то другого в спутнике жизни, я бы не мешал». «Стратег», — усмехнулась, в глубине души сомневаясь, что он мог бы кому-то позволить занять его место в моей жизни. «Ты знаешь, несмотря на все твои недостатки, все мужики остальные блекнут на твоем фоне. Считай это комплиментом». «Спасибо, малышка». Дэн притянул меня к себе и поцеловал. «Только скажи мне честно, это ты наш салон хочешь захватить?» Смотрел ему прямо в глаза, лежа на его груди. «Нет, конечно», — он усмехнулся. «Я бы никогда тебе не причинил вреда». «Но ты знаешь, кто это?» «Знаю. Я все про тебя знаю».